редчайшее дело, даже среди ученых, не говоря о руководителях. Хрущев так и не преодолел слепой веры в государство, вернее, в государственный социализм. Он, как и Сталин, был убежден, что именно государство, централизм, спущенный сверху план, приказ, указание, это и есть главное преимущество социализма перед капитализмом и главный стимул развития страны. Он был государственником. Государственником в не меньшей степени, чем Сталин, и несравненно в большей, чем Маркс и Ленин. Вспомним, что Маркс выступал за отмирание государства и полагал, что первый акт его – экспроприация собственности у капиталистов и будет в сущности его последним актом, который положит начало постепенной ликвидации всех государственных институтов. Ленин в большей мере верил в государство, особенно когда стал во главе первого советского правительства. Хотя он до революции выступал против постоянной армии, но после октября в ходе гражданской войны он и Троцкий создали одну из самых могучих армий в мире, которая в 1927 году насчитывала 586 тысяч человек. Ленин создал и достаточно мощный партийный и государственный аппарат, хотя и не отказывался от идеи отмирания государства в будущем. Надо ли говорить, в какой степени усугубил эту традицию Сталин? Он довел дело до обожествления государства и государственных интересов, перед которыми должны пасть ниц все люди, маленькие винтики в государственной машине. В 1948 году, через 3 года после окончания войны, советская армия насчитывала 2 миллиона 874 тысячи человек, а ко времени смерти Сталина более 5 миллионов. Хрущев активно выступал против милитаризации государства. По его инициативе армия была сокращена до 2 миллионов 423 тысяч человек. Но он не покусился на основы государственного социализма. Даже самые крутые его реформы, создание совнархозов, ликвидация многих министерств и ведомств носили верхушечный характер. Они исходили из того, чтобы сделать управление более рациональным, приблизить его к объектам, предприятиям, колхозам, совхозам, научным учреждениям. Но они, эти реформы, не затрагивали сути производственных отношений, не претендовали на то, чтобы поставить самого производителя, рабочего, крестьянина, интеллигента, в новые условия труда, предоставить ему инициативу, самостоятельность, выбор, возможность прямой связи с потребителем и тем самым раскрепостить экономику, ослабить, а затем и полностью снять удушающий ее пресс государственной опеки. Это особенно легко проследить на примере аграрной политики Хрущева. Как раз там, где он считал себя компетентным специалистом. В области сельского хозяйства Хрущев выступал даже большим государственником, чем Сталин. Незадолго до кончины Сталина в партийных организациях зачитывалось письмо с критикой идеи Хрущева об агрогородах. Он тогда выступил энтузиастом совхозизации колхозов, то есть окончательного их огосударствления. Хрущеву казалось, что надо более последовательно переносить в деревни опыт фабричного труда. Он верил, что таким путем может быть достигнута и большая специализация производства, и более высокий уровень профессионализма и применения современной техники. Одновременно это откроет возможности для социального переустройства быта деревни на городских принципах. Как ни странно, именно Сталин –